Глава 23. «И зачем ей это интересно?» — задумчиво произносит Лика. «Если тебе все равно за это ничего не будет». «Я не знаю», — пожимаю плечами. «Просто, может, чтобы гадость сделать. Марго такая. Или Илона попросила, она и накатала. Ради мести». «Ну и забей», — решительно говорит Лика. «Побесятся и перестанут. Ты лучше расскажи, как у тебя дела». «Ой, Лика, у меня такое! Мне же сайт сделали, и группу. И представляешь, я получила первый заказ. Из самой группы. Вот просто написали и заказали платье. Меня просто распирает от радости». «Да ты что!» — восклицает Лика. «Вот это круто! А что с тем?» «С чем? Не понимаю я. Подруга иногда странно изъясняется». «С этим, который тебя подвозил». «Игорь Валерьевич, догадываюсь я». «Да ничего, это тренер Лёшкин». «Он случайно не женат?» «Не знаю, вроде нет. А может и да, он как-то говорил, что женился. Или это было ради опеки?» Я вспоминаю его слова, брошенные когда-то вскользь. «Ну ты даешь!» — смеется подруга. «Почему до сих пор не выяснила?» «Да зачем мне это надо?» — отмахиваюсь. «Ну как зачем? Тренер, взрослый, надежный, вполне вариант». «О, только не начинай», — фыркаю. «Я с одним не разобралась, ты мне уже второго подсовываешь». «Никого я тебе не подсовываю», — ухмыляется Лика. «Просто знай, свято место пусто не бывает, нужно заполнить пустоту». «Я не собираюсь ничего никем заполнять, у меня работа, дело, смотри». Хватаю телефон. «Покажу тебе». Открываю группу. Лента прогружается, и... Я замираю. «Лен, ты чего?» Лика тут же ощущает перемену. «Посмотри». Выдавливаю я и протягиваю ей телефон. Губы предательски дрожат. Лика берет и читает вслух. «Мошенница, обманщица, воровка. Эта женщина использует чужие ткани. Присвоила материалы с предыдущего места работы. В доказательство — фото». Она оторопело смотрит на меня. «Это Маргарита?» Я киваю. Не могу выдавить ни слова. В груди все сжимается. «Она еще и ссылку на свой пост приложила». Лика листает. «Вот тут прямо разжевывает, как ты украла километры ткани и теперь плодишь из них шедевры на заказ». «Кто теперь захочет у меня заказать хоть платочек?» Шепчу, я чувствую, как щеки горят от стыда. «Да успокойся ты!» Лика берет меня за руки. «Сейчас все такие умные, кидаются словами, а доказательства где? И потом мы не дадим тебя в обиду». «Это катастрофа, Лика!» Вскидываю глаза. «Смотри, комментарии под постом один грязнее другого». Я прокручиваю вниз. Там уже с десяток. Хотела заказать у нее платье, хорошо, что узнала. Воровка! Таких надо судить! Я хватаюсь за голову. А если Лёшка это увидит? А Игорь? Что они подумают обо мне? Подумают, что ты в центре внимания. Голос Лики звучит твердо. Ты воюешь? Это война. А на войне, подруга, враги не дремлют. Не дрейфь, мобилизуй силы. Дай достойный ответ. «А что тут отвечать?» — шепчу я. «Люди уже все решили». «Значит, нужно сделать так, чтобы они передумали. Сделать пост с объяснением, что ты ничего не крала, а это все личная месть. А лучше...» — Лика вскидывает брови. «Найти способ, чтобы следователь, который ведет твое дело, подтвердил, что ты ни при чем». «Ага», — усмехаюсь сквозь слезы. «Сейчас он для моего поста снимется и подпишет заявление в сторис». «А если согласится?» — подмигивает Лика. «Все же бывает». «Не знаю». Я снова смотрю на экран. Там все еще висят эти страшные слова. «Мошенница, воровка». «Надо подумать», — шепчу я. «Надо срочно что-то придумать». Лика сжимает мою руку. «Придумаем. Ты у меня умница. И это только начало. Только не вздумай прятаться и молчать. Защищай себя. Люди поверят. Главное, не дай себя сломать». Она уходит, оставляя меня наедине с телефоном и гудящей головой. Я снова открываю комментарии и, как мазохист, читаю, читаю, читаю, пока слезы не застилают глаза, пока не начинаю задыхаться от обиды. И тут телефон звонит. Знакомый номер, но вот уж кого я сейчас меньше всего ожидала услышать.